Глава 19. Возвращение в Булгарию. Войско великого князя, не поредевшие, а наоборот выросшие за счет притока новых воинов, скорым маршем двуоконь промчалось по степям и долинам, сходу форсируя реки, не задерживаясь нигде. Люди и кони кормились зерном, добытым в деревнях, жители которых разбегались в ужасе, увидев на горизонте пыльное облако, поднятое десятками тысяч копыт. Пару раз настигали печенежские кочевья. Копченых не били, только забирали фураж и провиант. Желающих присоединиться к русам тоже не гнали. Если запасы зерна иссякали, а населенные пункты не подворачивались, фуражиров не посылали. Кормили коней травой, а сами ели конину. Зато времени не теряли. И потому обратный путь занял немногим больше времени, чем марш к Киеву. Переплывать Дунай на набитых травой шкурах не пришлось. В устье их ждали лодьи, которые привел сюда Гуннар Волк. Воевода Гуннар из Переяславца сбежал. Сделал вид, что намерен биться до последнего, настроил горожан на упорную оборону, а сам тихонько под покровом ночи вместе с дружиной погрузился на лодьи. На каждую лодью пришлось по 3-4 воина, так что путь у них был только один — вниз по течению. Святослав не стал ругать Гуннара, но и не похвалил. «Ты сдал Переяславец? Ты его и возьмешь», — сказал великий князь. Как это уже бывало, войско Святослава опередило весть о собственном возвращении. 15-тысячная армия киевского князя появилась под стенами Переяславца ранним утром, но застать город врасплох не удалось. Булгары успели затвориться и с честью приняли бой. Защитников было едва ли не столько же, сколько и нападавших. Почти половина мятежного войска обосновалась в Переяславце. Коренных обитателей мятежники из города выставили, оставив лишь несколько сотен женщин для удовлетворения личных потребностей. Все-таки внезапность появления русов сыграла свою роль. Им достались беспечно брошенные у стен осадные орудия и лестницы, с помощью которых булгары намеревались взять город. Мятежникам это оборудование не понадобилось, поскольку город им сдали без боя. А вот русам добыча пришлась очень кстати. Резня была страшная. Несколько раз гридни Святослава уже готовы были отойти. Удерживала их лишь железная воля и личная храбрость великого князя, который решительно заявил: «Лучше умереть, чем отступить». Духаревской дружине достались южные ворота. В штурмах воевода был человеком опытным, зря людей не клал, но сломать ворота так и не сумел. Все равно к вечеру город был взят. Первым на стену взошел Гуннар Волк. Это стоило викингу половину хирда, но благорасположение Святослава он вернул. Как только нурманам удалось закрепиться на одной из стен, участь переяславца была решена. В рукопашной любой из русов, отборных воинов самого князя и лучших его воевод, нурман, варяг, любой опоясанный гридень стоил 10 булгар. Нурманы Гуннара захватили стену, на которую поднялись другие. Дальше просто. Под прикрытием тучи стрел те же нурманы спустились вниз и открыли ближайшие ворота. На этом битва кончилась. И нурманы, которым раньше было запрещено потрошить переяславцев, наконец отыгрались за вынужденное воздержание. Впрочем, остальные тоже не остались в стороне. Но пожаров не было. Святослав загодя предупредил: «Кто по умыслу или Бизонова пустит красного петуха, будет наказан смертью». Итак, Переяславец был взят. Но на этом дело не кончилось. Оставив в городе все того же Волка, Святослав двинулся от города к городу и в каждом устраивал дознание, чинил суд и расправу над всеми, кого он или его наместники считали подозрительными. Великий князь не желал оставлять за спиной вероятных врагов. Только в Преславе, номинально принадлежащей кесарю Борису, Святослав не стал устраивать судилищ. Зато, двинувшись в мятежные области, перехватил с собой только-только созданную гвардию булгарского кесаря. Мятежные области сопротивлялись отчаянно. Терять им было нечего. Святослав же был беспощаден, как печенек. Уверенный, что источником бунтов была его прежняя мягкость, великий князь решил продемонстрировать, как выглядит его гнев. Булгар убивали во множестве. И печенеги, и русы, и угры города сжигали. Когда, наконец, удалось взять оплот мятежников Филиппополь, Святослав велел казнить всех мужчин, а на женщин и детей надеть рабские ошейники. Духарев, к счастью, от участия в этом терроре был избавлен. Он остался в Преславе с задачей формирования армии вторжения. Святослав не собирался ограничиваться зачисткой мятежных областей. Никифор Фока не выполнил обещания и тоже должен быть наказан. Расправившись с мятежными кметами, Святослав перейдет через горы и устроит такой же погром в византийской Фракии. Так предполагалось, но зачистка затянулась. И к тому времени, когда в Булгарии не осталось никого, кто бы с оружием в руках оспаривал власть великого князя и Хакана Святослава, и его младшего брата, кесаря Бориса, на Гемейских перевалах уже лежал глубокий снег. Сухопутная дорога на Византию была перерезана. Великий поход к стенам Константинополя пришлось отложить. Эту зиму Духарев, как и все воеводы Святослава, провел в делах. Шла интенсивная подготовка к будущему походу. Великий князь понимал, что Византия — крепкий орешек, поэтому активно искал союзников. Полтора месяца Духарев провел, мотаясь по степи и убеждая кочевников присоединиться к войску русов. Но Рождество Христово Духарев приехал встретить в Доростол. Патриарх пригласил. А через два дня после приезда Сергея в Доростол приехала Людмила.